Как приглашать читателей в сцену разговора? Сцены с диалогами очень нужны автору. Это наиболее эффективный метод, когда вам нужно дать много информации. В сериалах всегда есть сцены, где вся семья сидит за столом и ест. Можно подумать, что это клише, но если присмотреться, вы поймете, почему должна быть сцена приема пищи. Чтобы продолжить историю, всем персонажам нужно узнать важную информацию, и самый простой способ сделать это — создать сцену, в которой все собрались за столом. Даже в вебтунах диалог между персонажами важен. В сценах с диалогами камера должна двигаться в пределах 180 градусов. Правило таково. Если в пространстве разговаривают два персонажа, между ними возникает линия конфликта. После ее установления камера должна перемещаться только в пределах 180 градусов. Таким образом, читатели смогут сосредоточиться на разговоре между двумя персонажами. Если камера отклоняется за пределы, это означает, что помимо разговора произошло еще что-то. Проще говоря, можно понять, что в сцену вмешалась третья сторона. Хорошо, если такова авторская задумка. Но если идея состояла в том, чтобы сосредоточиться на разговоре, этого направления следует избегать. Как пригласить читателя в сцену диалога? Чтобы увидеть, сколько людей разговаривают, нужно сделать установочный кадр с высоким ракурсом, мастер-снимок. Смена кадра — это самый простой способ уведомить об изменении сцены и основное средство передачи пространства и времени. Если вы объясняете сцену с помощью установочного кадра, пусть персонажи, говорящие в рамке, по очереди посмотрят друг на друга. Установочный кадр, персонаж А, персонаж Б. Панель, где персонажи А и Б видны одновременно. Персонаж Б, персонаж А, панель, где персонажи А и Б видны одновременно. Это повторилось дважды. И если повторится еще раз, значит, разговор затягивается. Поскольку информации много, читателю может стать скучно. В «Спасите котика» все, что нужно знать о сценарии, появляется техника под названием «Папа Римский в бассейне». Говорят, самые скучные для читателя фрагменты, как и повторяющиеся сцены диалога, сцены введения в мир истории. Если автор повторяет скучную сцену, потому что считает ее важной, в какой-то момент вас просто перестанут читать. Снайдер объясняет присутствие папы в бассейне своего рода трюком. Если ситуация, которую нужно раскрыть через диалог, получается слишком скучной, ее нужно дополнить чем-то смешным или абсурдным, а в процессе максимально быстро раскрыть смысл. Если читатель будет настолько увлечен смешным моментом, что толком не прочитает содержание диалога, это не имеет значения. Ведь автор все равно объяснил ситуацию. Повествование, диалоги и образы — каждый идет своим путем. Главное — не утомлять публику ни на мгновение, даже используя трюки. Здесь есть чему поучиться. Правда в том, что голливудские фильмы используют каждую секунду, чтобы привлечь внимание зрителей.